Ватару Ватари. Сосагара. Проект Квалидея. Том 1. Богиня отбросов и золотой монеты. Глава 1. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 22, стих с 10 по 12. Харума, часть 1. Единственная мысль, приходящая мне на ум всякий раз, как я читаю Ранабе, иллюстрации решают все. Когда диалоги нудные и клишированные, весь суперфэнтезийный сеттинг создан для анонистов, герои содраны с работ других бездарных писак, а проза настолько примитивная, что даже ученик средней школы, нет, даже младшеклассник, смог бы написать не хуже, иллюстрации быстро становятся единственной спасительной соломинкой. Читать Ранабе – одно мучение. Но благодаря им эти книги вполне сносные. Путь к удовольствию лежит через глаза смотрящего. Иными словами, что видишь, то и получишь. Некоторые говорят, что внешний вид составляет лишь 90% впечатления. Наглая ложь. Уверяю вас, внешность – это все. Даже 110%. Думаю, я не одинок в своем суждении. И многие со мной согласятся. «Гадкий утенок. История из школьной программы, входящая в большой цикл «Мир сказок Ханса Христиана Андерсена» вполне может служить наглядным примером. В двух словах смысл таков. Жизнь налаживается, когда твоя внешность меняется в лучшую сторону. По крайней мере, тебя не зарежут на ужин прожорливому китайцу. Конченые любители дешевого фуа-гра ведь знают свое дело». Вот что Ханс Кристиан Андерсен хочет донести до нас через эту историю. Уродство – грех. Ну, не то чтобы я точно могу сказать, что он имел в виду. Это лишь посыл, послуживший отправной точкой в моих рассуждениях. Пафос, коим полнилась эта история, был будто моим собственным. И тогда я задумался. А не Андерсен ли я часом? Что ж, целиком и полностью. Настолько, что мог бы ухватиться за свои штыки с криком «Аминь». Наверное, чисто гипотетически можно предположить, что «Гадкий утенок» – история, которая дает надежду тем, кому не свезло родиться со смазливым личиком. Однако истина в другом. Лишь мерзкие фанатики братьев Гримм могут высосать из пальца такой бредовый вывод. Здесь нет и намека на надежду, ничего, кроме мстительной фантазии, выступающей против всепоглощающей силы красоты, что в свою очередь отрицает само существование уродства. Гадкий утенок берет реванш и становится куда привлекательнее своих обидчиков. И никакая дружба или усердный труд к этому не причастны. Победа приходит только благодаря родословной. Сейчас таких протагонистов редко встретишь даже в Сёнэн Джамп. В угоду логике давайте предположим, что сказки – фундамент людской философии. Ужасающая истина в том, что Андерсен написал этот рассказ, подсознательно опасаясь, что некрасивых никогда не примут такими, какие они есть. Вот что я написал после урока в сочинении по прочитанной книге. Само собой, сейчас я сожалею об этом. Почему я не накатал что-нибудь побезопасней? Почему, подобно остальным, не родил какую-нибудь бестолковую банальщину, которая осчастливила бы учителя? Я и так знал. Чудаков, безумцев и особенных толпа запросто отвергает. Андерсену не стоило мне об этом напоминать. «Эй, Харума!» Консультант по здоровью Кусаока Амана окликнула меня по имени, чуть слышно вздохнув. В обеденный перерыв мы вдвоем находились в медпункте. А вонь от антисептика просто изничтожала мой нос. Усадив меня на кровать, она вместе с тем придвинула стул и села напротив. Учительница робко скрестила свои длинные стройные ноги, отчего ее белый халат и юбка тихо зашуршали. Когда она, обняв колени, наклонилась вперед, чтобы взглянуть мне в лицо, моему взору открылась ее грудь, оттягивающая блузку. Амана еще раз тихо вздохнула, будто говоря: «И чего ж ты ждешь?» Тонкие шторы отрезали мою кровать от внешнего мира, и мы оба сидели необычайно близко друг к другу. Так происходило всякий раз, когда она меня отсчитывала. Чуть было перевалило за полдень, а я уже сидел на краю кровати в медпункте наедине с шикарной учительницей. Не говоря уже о том, что вздыхала она весьма соблазнительно. Держу пари, это вмиг бы разожгло интерес пубертатных самцов. Но реальность неумолима. Этот кабинет не был ни декорациями к порнофильму, ни плодом безумных мальчишеских фантазий. Речь шла о простой исповедальне, или, можно сказать, о комнате для проповедей. Амана отбросила рукой свои волосы, отчего нежный аромат ее духов впился в мои ноздри. Она опять сменила свой парфюм? Предыдущий был лучше. Только эта бесполезная мысль промелькнула у меня в голове, Амана тут же уколола меня пронзительным взглядом. «Эй, Харума, когда-нибудь задумывался о моем положении здесь?» «Ваше положение? Ну, думаю, вы учительница». «Вот именно?» – охотно кивнула Амана. «Я молодая и симпатичная учительница», – повторила она мои слова с некоторыми явно излишними дополнениями. Затем ее утвердительные кивки прекратились. «О, а еще и твоя старшая сестренка!» С торжеством указала она на меня. Да, наверное». Само собой разумеется, что Амана Кусаока и Харума Кусаока, связанные кровными узами, брат и сестра, которые по какой-то причине посещают одну и ту же школу, причем один из них учитель, а другой ученик. Именно поэтому я не мог дать разыграться своим низменным фантазиям даже в комнате, походящей на декорации к сцене из порнухи. На деле же я мог лишь изумляться тому, что моя сестра-идиотка талдычит мне уже в сотый раз. Зная ее, я всеми способами старался держаться как можно дальше от медпункта. К сожалению, находилась куча исключений. К примеру, когда ей нужен слуга или груша для снятия стресса. Сегодня у нас, скорее всего, последнее. Амана достала из нагрудного кармана своего халата курительную трубку без табака и сунула ее в зубы. «Раз понял, так не будь бельмом в глазу школы, недоумок. Я ведь за это выговоры в учительской получаю». «А это не потому, что они тебя недолюбливают. По-моему, я не сделал ничего плохого». «Сделал? Взять, к примеру, тот отчет, который ты сегодня состряпал. Что это вообще было? Ты там какую-то чушь написал». Она уставилась на меня, побуждая порыться в воспоминаниях. Поиск выдал лишь один результат. «Ты ведь о том, где я написал, что у некрасивых нет человеческих прав?» «Именно. Не уверена, но это скорее всего он. Ты ведь столько бреда написал. Не будь столь самоуверен и лучше взгляни в зеркало. У тебя такой взгляд, будто ты за копейку удавишься». «Не переживай», — сказал я. «Парни могут купить себе эти права». Глядя на Амана, нельзя было сказать, что она не согласна со мной. «Но так и есть. Ты можешь делать все, что душе угодно, пока твои активы и доходы достаточно высоки». «Ха, так она согласна?» «Вот видишь, если у парней есть денежка, они всегда смогут выжить». Давным-давно, до того, как лопнул финансовый пузырь. Японский финансовый пузырь. Экономический пузырь в Японии с 1986 по 1991 год, характеризовавшийся многократным ростом цен на рынке недвижимости и фондовом рынке. Сдувание пузыря продолжалось более 10 лет. Фондовый рынок достиг дна в 2003 году, но впоследствии опустился до нового минимума в 2009 году в результате мирового финансового кризиса. Следствием сдувания пузыря стал продолжительный период экономической стагнации, называемый потерянным десятилетием. Популярность человека определяли так называемые 3В. Высшее образование, высокий статус и высокий доход. Любые недостатки относительно личика не входили в данный список. Поэтому такого понятия, как лукизм, вероятно, вовсе не было. Лукизм или фейс-фашизм, дискриминация по внешности, это обозначение положительных стереотипов, предрассудков, выбора поведения по отношению к физически привлекательным людям, а также к тем, чья внешность отвечает культурно-социальным представлениям и нормам того или иного общества. Но блин, женщины тех времен и правда нечто? Они что, различали людей лишь по этим трем параметрам? Равноценный обмен всегда был основой алхимии. Значит, для создания идеального парня им нужно отдать одну из конечностей. Руку или ногу, к примеру. Явная отсылка к аниме и манге «Стальной алхимик». Что ж, моя сестра одна из таких. У нее красивое лицо и хорошо сложенная фигура. Но характер, по ее же собственному заверению, отстойный. Во взгляде Аманы промелькнула мрачная тень, но спустя секунду она неловко прокашлялась. Как бы то ни было, даже если технически ты прав, как педагоги мы не можем закрыть на такое глаза. Им очень не понравился твой ответ. Они даже мне нажаловались. Старая ведьма, что ведет этот предмет, сама не красотка. А потому написанное тобой сильно задело ее за живое. Господи, думай перед тем, как что-то делать. Разве ты только что не прошлась по ее внешности? Я уже молчу о возрасте. В лицо я ей это говорить не собираюсь. Значит, все в норме. Усмехнулась Амана, гордо выпятив грудь. Ага, в мире сейчас все спокойно благодаря такой вот молчаливой доброте. Я и сам добрая душа, поэтому практикую особый навык. Никогда не разговариваю с одноклассниками. И тем не менее, хотя все и привыкли к моему поведению, искры конфликтов все еще вспыхивают то тут, то там. Как странно. Пусть ты не высказываешь ей это в лицо, но все равно по щам огребаешь. Так может проблема в тебе, Амана? Как только эти слова соскользнули с моих губ, сестра яростно замахала рукой в знак протеста, а ее лицо напряглось. Нетушки, мой характер здесь ни при чем. Усек? Поразительно, сколь несправедливо оценивается положение молодого и красивого учителя в преподавательском составе. Трещала она без остановки. Мои коллеги в открытую домогаются и унижают меня. А в придачу у меня целый вагон пацанов, что строят из себя смертельно больных в медпункте, и куча шлюх, которые пялятся на меня как на врага. Хочу уже поскорее выйти замуж и свалить из этой дыры. Под конец ее голос стал слегка подавленным. Учителем быть нелегко. Стоило мне об этом подумать, как шторы вокруг кровати затрепетали.